Я не стал спорить. Понятно, что система тут работает по своим правилам, и если это щедро, значит, так тому и быть. В конце концов, хранилище было необходимо. Я нажал кнопку «Возвести», и передо мной, будто из-под земли, выросло приземистое строение с соломенной крышей, смахивающее на кузницу. Прямо как гриб после дождя, только из дерева и глины. Строение и услуги, созданные тотемами, конечно, можно улучшать, добавил Кузьма, заметив мой изучающий взгляд. Серьезно? Хмыкнул я. Вот это уже полезная информация. За звонкую монету, князь, в этих землях можно достать хоть черта лысого, подтвердил Кузьма без тени сомнения. Отлично. Значит, возможности есть. Впрочем, сейчас меня больше занимал тотем строительства. 20 золотых испарились из моего кошелька, и передо мной выросла еще одна неказистая постройка. Внутри обнаружился массивный деревянный стол, а на нем фолиант размером с автомобильный капот. Кожаный переплет, толщина с кирпич. Раскрыл ее, и книга раздалась вдвое, являя чистый пергаментный лист. Пару секунд ничего не происходило, потом чернила сами собой принялись выводить символы. Приложил ладонь, выскочило системное окно. Возвести малый загон для скота, возвести базовый шалаш, возвести деревянный семейный дом, возвести каменный семейный дом. Под каждым пунктом был показан список требуемых ресурсов: дерево, камень, прочие стройматериалы. Пока народу в племени кот наплакал, можно не заморачиваться, решил я, но хорошо знать, что при необходимости будет где разместить новобранцев. Кирпич, однако, влетит в копеечку, князь, заметил Кузьма. Понятно. Значит, снова кукурузная лихорадка. Хорошо хоть, теперь есть кому этим заняться. Похоже, утреннее недоразумение с налетчиками даже к лучшему обернулось, почесал загривок Кузьма. Не без этого. И это еще не все плюшки. Я выложил на стол трофей из трупов. Карта 1. Зелье скорости. Заклинание. Тайный взрыв. Карта оказалась потрепанным куском пергамента размером с разворот газеты. Сплошь непонятные каракули, обозначающие территории. Так, вот он, торговый пост, ткнул я пальцем в знакомый значок на краю карты. А это значит, что мы где-то на отшибе. Присмотрелся внимательнее. Густые леса отделяли наши владения от территорий других племен. Судя по значкам, до ближайших соседей километров 25, можно пока расслабиться. Карта покрывала примерно сотню квадратных километров. Среди племенных меток мое внимание зацепилось за кое-что поинтереснее. Бухта Буеграда, прочитал я вслух. Похоже, ничейная территория, если верить этим каракулям. Перевел взгляд на остальные трофеи. Зелье представляло собой склянку со светящейся синей жижей, заклинание было свитком с иероглифами. Мои познания в зельеварении невелики, князь, пробасил Кузьма, но обычно они действуют согласно названию. А свитки для изучения колдовства, только нужна некромантка, чтобы она вложила знания в голову. Некромантка, значит, усмехнулся я. У меня есть на примете одна специалистка по таким делам. Глава 8. Выйдя из строительной конторы, мы наткнулись на Забаву. Она с видом заправского командира руководила Карлом, который тащил уже второй труп своего подельника. «Что-то ты не торопишься, герой», — бросил я, глядя на его страдальческую физиономию. «А ты сам пробовал трупы таскать?» — огрызнулся он, но тут же осекся под моим взглядом. «Пробовал. И не раз», — отрезал я холодно. «Так что шевели поршнями. Но прежде чем продолжишь оздоровительные процедуры, ответь на пару вопросов». Карл, поняв, что препирательствами делу не поможешь, выложил все, что знал. Карта, по его словам, была точной. Зелье и свиток они с подельниками где-то экспроприировали, и действовали они именно так, как я и предполагал. «Зелье», — забубнил он, — «скорости придает, ненадолго. Зависит от того, сколько хлебнешь. А свиток этот, он для заклинания «Тайный взрыв». Один из наших рассказывал. Боевая магия, — говорит, — больше ничего не знаю, князь. Бухта Буеграда, я ткнул пальцем в карту. Бывал там, разок, пару месяцев назад. И что там? Курорт для особо отличившихся, нейтральная зона, князь. Как торговый пост, только побольше. Народ там всякий. Наемники, торгаши, моряки, пьянь подзаборная. То есть, порт, уточнил я. Да, выход к реке Вихре. По ней можно через пол Полесья проплыть. В голове уже начал складываться план дальнейших действий, но торопиться не стоило. Суета хороша только при ловле блох. Пока Карл занимался утилизацией своих бывших коллег и попутно чистил конюшню от продуктов жизнедеятельности нашей кобылы, Я тоже решил без дела не сидеть, отправился на кукурузные плантации. Негоже князю отлынивать от общественно полезного труда, пока его подданные вкалывают, да и размяться не мешало. Через пару часов, когда солнце уже начало припекать, работа была закончена. Я выдал Карлу порцию кукурузы и воды. Время близилось к полудню. «Так, слушай сюда, боец», — обратился я к Карлу. «Продолжаешь собирать урожай. Кузьма за тобой присмотрит. Я ли лучший кандидат для надзора?» «Князь», — засомневался Кузьма, почесывая мохнатую лапу. «Мои боевые навыки, скажем так, оставляют желать лучшего. Не бери в голову», — отмахнулся я. «Я тут немного перенастроил нашу систему безопасности. Оставшиеся ловушки теперь по периметру следующего участка, который нужно убрать. Если наш друг Карл решит проявить излишнюю инициативу и дернуть куда не следует, можешь смело активировать. Будет фейерверк». Глаза Карла округлились. На самом деле, я, конечно, ничего не переставлял. Да и работали эти взрывные сюрпризы не так. Я их все обезвредил еще во время сбора кукурузы и прибрал в инвентарь. Но этому горе-бандиту знать об этом было не обязательно. Психологическое давление еще никто не отменял. И это подводит нас к следующему вопросу. Я повернулся к Карлу, который заметно побледнел. «Что там с вашим бандитским логовом? Где вы с дружками отсиживались? Там еще трое на страже, князь», — пролепетал он. «Наверное, уже гадают, куда мы запропастились». «Трое», — я прищурился, разглядывая его потную физиономию. «Занятная арифметика получается. Пару часов назад ты клялся, что остался один как сирота в приюте. Теперь внезапно трое объявились. Определись уже, мил человек». Карл судорожно сглотнул. По лицу расползлась нездоровая бледность. «Если выяснится, что морочишь мне голову», — продолжил я спокойно, — «вернусь и заставлю копать. Только не чужие могилы. Ты точно трое, князь», — заикаясь, выпалил он. «Клянусь матерью. Я тогда струсил, вот и наврал. Матерью, которой у тебя нет», — усмехнулся я. «Ладно, поверю. На этот раз слово этого типа стоило примерно столько же, сколько обещание пьяницы завязать с выпивкой. Но проверить информацию можно было только одним способом. Бери серп, работай. Солнце высоко, времени хватит». Карл схватил инструмент и принялся орудовать им с энтузиазмом приговоренного к расстрелу, получившего отсрочку. Мой же помощник Кузьма уже собирался устроиться на отдых возле кузницы, но я его остановил жестом. «Мы с Забавой навестим их логово. Посмотрим, чем там можно обжиться. Заодно проверим, не соврал ли наш новый работник». «Будет исполнено, князь». «Еще одно дело», — добавил я, прикидывая объем работы. «Если этот молодец успеет загрузить телегу до нашего возвращения, гони на торговый пост. Золото лишним не бывает, а беглеца из него уже не получится. После моей лекции Амина Хонны носа за периметр не высунет». Кузьма кивнул, понимающе хмыкнув. «Я проверил, как сидит меч, рукоять должна была ложиться в ладонь мгновенно», и зашагал по тропе. Забава бесшумной тенью двинулась следом. «Интересный опыт», — поправил я меч на поясе. «Сначала постель, потом совместная вылазка на бандитов. Разнообразие — это хорошо. В опочивальне я твоя, князь». Забава стрельнула в меня лукавым взглядом. «А в лесу твой самый меткий стрелок». «Ну, пока что, буду иметь в виду». Я достал карту из инвентаря. Потрепанный кусок пергамента, испещренный непонятными значками. Примерно 6 верст на северо-запад, я махнул рукой в сторону леса. Там, не доходя версты до торгового поста, должна быть тропинка в нужную сторону. Надеюсь, доберемся без лишних приключений. И быстро, если эта синяя жижа сработает как надо. Сунув карту обратно, я извлек склянку с зельем скорости. «Долго бегать сможешь?» – спросил Забаву. «Версты пробегу, князь», – ответила она без запинки. «Я тоже не из хилых, но обычно с полной выкладкой. Налегке, думаю, не отстану, но тягаться с тобой в скорости по лесу», — я усмехнулся, откупоривая флакон. Запаха почти не было, просто синеватая жидкость. Сколько этой дряни нужно для эффекта, понятия не имел. Доверять чему-либо в этом мире на 100% я пока не научился. Ну, понеслась. Я сделал хороший глоток, примерно четверть флакона, и протянул его Забаве. Она, не колеблясь, отхлебнула столько же. Заткнув склянку, убрал ее в инвентарь. «Как ощущение, князь?» — поинтересовалась она. «Пока никак. Ноги на месте, хвост не вырос. Погнали». Мы перешли на рысь. Для Забавы это был явно прогулочный темп. Я же сразу взял свой максимум. Армейская подготовка и годы в тайге давали о себе знать, но эта тигрица, похоже, с рождения носилась по лесам. Забава звонко рассмеялась, чуть прибавила ходу и озорно оглянулась. Даже будучи моей подданной, она оставалась собой, игривой и свободной. И тут зелье ударило в кровь. Я почувствовал резкий прилив сил. То в каждую мышцу впрыснули чистый адреналин. Сделал вдох, и легкие, казалось, расширились до предела, вбирая воздух без остатка. Я легко догнал Забаву, и мы понеслись по тропинке с какой-то совершенно новой скоростью, поднимая за собой облака пыли. Верста пролетела незаметно. Скорость была приличная, но я спокойно ее держал, выносливость тоже увеличилась. Лес вокруг слился в размытое зелено-бурое пятно. Мы едва успели свернуть на северо-восток, на едва заметную тропку, отходящую от основного тракта на торговый пост. Мы неслись вперед, пока тропа окончательно не растворилась в густых зарослях. С момента поворота двигались почти по прямой, и, судя по карте, лагерь бандитов был уже недалеко. Последние дни я курсировал только между своим клочком земли и торговым постом. И вот теперь, продираясь сквозь чащу, в полной мере ощутил, насколько диким и необузданным был этот мир. Племена, разбросанные по этим землям, могли обладать разной силой, но окрестности моих владений были пустынны, по крайней мере, от разумных существ. Кузьма упоминал, что здесь хватает всякой живности, заметил я, когда мы углубились в подлесок, сбавив темп. Это правда, князь Василий, многие из них безобидны, если их не трогать, но хищники, другое дело. Хищники, я приподнял бровь, естественно, на вершине любой пищевой цепи всегда есть хищники, и леса Полесья не исключение. Будем надеяться, нам повезет с ними не столкнуться. Будем надеяться, повторил я, внимательно осматриваясь. Еще через полверсты лес стал реже. Сквозь стволы деревьев впереди показалась относительно большая поляна. Мы замедлили шаг, осторожно пробираясь между деревьями и низко нависшими ветвями, пока не получили хороший обзор. На поляне, вокруг дымящегося костра, стояло несколько потрепанных палаток. Как и говорил Карл, на виду было трое. Двое что-то жевали у огня, третий отлить отошел на другой край поляны. Бандиты вели себя совершенно расслабленно. Хаем, но их было больше. Ты же специализируешься на метании ножей, сможешь снять кого-нибудь издалека? Тихо спросил я Забаву. Буду только рада исполнить ваш приказ, князь. Отлично, тогда приступай. Будет достаточно избавиться хотя бы от одного, чтобы уравнять численность. Забава приготовила клинки, я выхватил меч. Бесшумно выскользнув из-за деревьев, мы атаковали. Действие зелья уже заканчивалось, но Забаве оно и не было нужно для точного броска. Она была метрах в 15 от лагеря, когда бандиты ее заметили. Первый нож со свистом вылетел из ее руки. Клинок вонзился одному из бандитов точно между глаз, прежде чем тот успел пикнуть. Тело отбросило назад, оно снесло хлипкую палатку. Второй нож пролетел мимо, чиркнув по волосам второго бандита у костра. «Рауль, твою мать!» – заорал тот, вскакивая. Отливавший рот развернулся, что-то нечленораздельно вопя и пытаясь натянуть штаны. Второй бандит, тот, что уцелел у костра, схватил топор и, неуклюже поднявшись, двинулся на меня. Здоровенный детина, на голову выше и в плечах шире. Грубая сила, способная смять. Драки в реальной жизни редко похожи на киношные. Никакой отточенной хореографии, только грязь, неуклюжесть и кровь. Особенно когда у тебя нет огнестрельного преимущества. Забава молнией пронеслась мимо меня и выдернула нож из головы первого бандита. Мгновенно развернувшись, она метнула его в того, что возился со штанами на другом конце поляны. «Ах ты ж, сучка мелкая!» – взревел тот. Он был высоким и тощим, что делало его не самой легкой мишенью. Забава метала отлично, но не всегда идеально, особенно когда цель была готова к атаке. Бандит выставил руку, и нож, летевший ему в грудь, пробил ладонь насквозь. Он взвыл, но устоял на ногах. Вырвав нож из раны, он, брызгая кровью, двинулся на Забаву. Она легко уклонялась, держа его на расстоянии. Ее второй нож, тот, что промахнулся, остался лежать где-то у поваленной палатки. Это оставляло меня один на один с моим громилой. «Ну, подходи, шкаф», – процедил я, ощущая знакомый вес меча в руке. После утренней стычки я чувствовал себя увереннее. Он замахнулся топором, целя мне в голову. Я ушел с линии атаки, одновременно выставляя меч. Клинок со звоном ударил по древку топора, выбивая его из рук амбала. «Отлично!» Он взревел и попер на меня, раскинув ручищи, явно собираясь сгрести в охапку. Я отступил, не давая ему сократить дистанцию, и рубанул по выставленной вперед руке. Кровь брызнула, но он, кажется, даже не заметил. Схватил лезвие моего меча голыми руками. Силище у него было немерено. Я рванул меч на себя, одновременно проворачивая, заставляя лезвие резать глубже. Он взвыл, но хватку не ослабил, пытаясь вырвать оружие. Я резко отпустил рукоять, одновременно шагнув вперед и врезав ему локтем под дых. Он согнулся, выпуская меч, не давая ему опомниться, подхватил клинок и коротким, точным выпадом проткнул ему горло. Громила захрипел, обмяк и тяжело рухнул на землю. Последняя из банды все еще изображала из себя грозного охотника, гоняясь за забавой по поляне. Картина маслом, раненый бандит с дырой в ладони пытается поймать тигрицу. Она легко уходила от его неуклюжих выпадов, словно дразнила котенка. Я неспешно направился к ним. Переговоры с этим типом были бессмысленны, по горящим глазам видно, что крыша окончательно поехала. Заметив меня, бандит развернулся и с диким воплем кинулся в атаку. В здоровой руке сжимал нож забавы. Видимо, решил, что я более легкая цель. Ну-ну. Встретил его выпад размашистым ударом длинного меча. Рука с ножом отделилась от тела и шлепнулась в траву. Урод завизжал и попятился, зажимая культю. Думаю, теперь моя очередь, выдохнула забава. Она подобрала свой окровавленный нож с отрубленной руки, подошла к скулящему бандиту, посмотрела ему в глаза и спокойно вонзила клинок ему в грудь. Контрольный. Вот это сервис, только и смог пробормотать я. Смертью меня не удивить, но такая деловитость впечатляет. Забава вытащила нож, подобрала второй, валявшийся у палаток, и принялась вытирать их какой-то тряпкой. «Ты как?» – поинтересовался я. «В полном порядке, князь», – небрежно бросила она. «Это было эффектно». «Что именно?» «Ну, как ты его успокоила?» «Какой смысл заставлять страдать, даже врага?» «Быстро и без мучений». В ее словах была своя логика. «Жестоко, да, но эффективно. И, если уж совсем честно, где-то в глубине души я с ней согласен. Меньше шума, меньше проблем». Внезапно сквозь шелест листвы донесся крик. Не звериный, слишком осмысленный. И точно не один из этих горе вояк, они уже все отправились к праотцам. «Слышишь?» Забава повернула голову, ее рыжие уши дернулись. «Кто-то рядом?» «Нет, я не спятил». Крики были вполне реальные. «Эй!» — крикнул я в сторону леса. «Есть тут кто живой?» Напряженное молчание, а потом обрывок фразы, донесшийся сквозь деревья. «Помогите здесь в лесу!» Держа меч наготове, я двинулся в ту сторону. Забава бесшумно следовала за мной. Этот участок леса был самым густым. Ветки и лианы переплелись так плотно, будто кто-то специально городил здесь завал. «Неспроста», — хмыкнул я, — «что-то они тут прячут». Мы принялись разгребать этот зеленый камуфляж. Чем больше веток мы отбрасывали, тем громче и отчетливее становились крики о помощи. Наконец, замаскированная стена из листвы расступилась, открыв нашему взору большую деревянную клетку, небрежно прикрытую рваным, грязным покрывалом. Я быстро осмотрел ее, ловушек вроде нет, резко сдернул покрывало. «Твою ж дивизию», — пробормотал я, — «сказал бы, что это уже дно, но я это вижу второй раз за последние пару дней». Тенденция, однако, внутри, скорчившись, сидела пара гуманоидов, мужчина и женщина, на вид средних лет. Их кожа была странного сине-белого цвета, с причудливыми пятнами и узорами, которые будто светились в полумраке клетки. «Пожалуйста, пожалуйста, не делайте нам больно», — пролепетал мужчина. «Успокойтесь, мы не собираемся вас обижать», — твердо сказал я. «Вы целы?» «Да, только очень пить хочется». «Где замок?» Мужчина указал на противоположную сторону клетки. Я обошел ее и несколькими точными ударами меча снес хлипкий замок. «Что с вами случилось?» — спросил я, когда мы вывели их на поляну. «Наш дом его разграбили несколько недель назад. Эти те, кого вы убили. Мы с женой жили уединенно, но, видимо, недостаточно далеко от таких вот ублюдков. А ваше племя? Почему они вас не защитили?» «Мы не принадлежим ни к какому племени». Они обменялись быстрым, многозначительным взглядом. «Можете мне рассказать, хуже уже не будет. Нас изгнали», — тихо сказала женщина, — «за то, что мы хотели пожениться. Это против обычаев нашего народа». «И все», — я присвистнул, глядя на синекожих изгнанников. «Ну и нравы у вас тут, дикарис», — в голове уже крутились мысли. «С одной стороны, новые рты, с другой, две пары рук, которые могли бы пригодиться. В этом мире, где каждый второй норовил тебя прирезать или продать в рабство, лишние люди, это не обуза, а, скорее, ресурс. Тем более, эти двое, изгнанники, значит, привязанности к другим племенам у них нет. И что еще важнее, они обязаны мне жизнью. А это, знаете ли, неплохой фундамент для лояльности. Не благотворительность, а чистый прагматизм. Хотите присоединиться к моему племени? Спросил я у них прямо. Не думаю. Мы бесконечно благодарны вам за спасение, но путь племен опасен. Нас едва не убили здесь. Из-за этих идиотов, я махнул большим пальцем через плечо, в сторону свежих трупов, о которых вам больше не придется беспокоиться. Послушайте, мое племя, другое. У вас будет крыша над головой, еда и безопасность. В обмен на посильную помощь, разумеется. Сколько поработаешь, столько и получишь. Супруги снова переглянулись, обмениваясь быстрыми, едва уловимыми взглядами. Мужчина помедлил секунду, оценивая, видимо, мои слова, а потом протянул руку. Я ответил ему крепким рукопожатием. Перед нами всплыло уже знакомое системное окно. Племя Волок пополнилось двумя новыми членами. Что ж, начало положено. Глава 9. Обратный путь к новому поселению я проложил через торговый пост. Медикаменты – не роскошь, а вопрос выживания. Хотя остатков зелья скорости хватило бы мне с забавой, чтобы домчаться до базы с ветерком, но бросать свежеприобретенных соплеменников на полпути было не в моих принципах. Да и новые руки в хозяйстве лишними не бывают. Новых членов племени звали Тихомир и Расина. Рассказанное ими у меня не вызвало удивления. Обычные селяне, чья скромная жизнь оборвалась, когда их жилище приметили местные бандиты. Меня больше всего радовало, что мужчина и женщина держались вполне уверенно, чувствую, они не такие простые, как пытались казаться. В Полесье, похоже, прогресс застрял где-то на уровне раннего средневековья, если не глубже. Полное отсутствие цивилизации, хоть и с системными уведомлениями перед глазами. Мне, конечно, грех жаловаться, в тайге интернет, мягко говоря, не у каждой елки ловит, но мне очень не хватало любой, самой паршивой газетенки. Приходилось информацию о местном мире и возможностям собирать буквально по крупицам. Весь хлам, что мы собрали в бандитском логове, продал на торговом посту, а взамен купил медикаменты. Забава, без лишних слов, тут же занялась моими царапинами. Пока она перевязывала раны, я окинул взглядом многоликую толпу на рынке. Знакомое сопение и ругань вырвали из задумчивости. «А ну, шевелись!» – донесся голос Кузьмы. Из рыночной толчи вынырнул домой верхом на коне, волоча за собой связанного Карла, который угрюмо плелся вслед за телегой. Мой мелкий помощник оказался на удивление проворным. «Кузьма уже управился, оперативно», – констатировал я. «Наш новый КХМ. Подопечный демонстрирует чудеса работоспособности, особенно когда над ним висит перспектива незапланированного взрыва. Кузьма, как всегда, не упустил случая съязвить». «Что ж, похвально», – ответил я, – «не меня это на, как сказать, цены на кукурузу рухнули. Причем основательно. Насколько? 0,2 золотого за стопку. 0,2? Что за балаган? Кукурузы в округе сейчас как грязи, князь. Мы удачно подсуетились на временном дефиците, но теперь склады торгового поста забиты. Спроса почти нет. Вот она, рыночная экономика в действии. -80%. То, что вчера приносило 300 золотых, сегодня едва наскребет 60. Хватит разве что на бинты, если по дороге снова нарвемся на неприятности. Тащиться на торг ради такой мелочи стало совсем нерационально. Все равно продавай, только одну стопку оставь на ужин. Кивнул головой в сторону своих синекожих спутников. У нас пополнение, кормить надо. Попросил Забаву прикупить еще мясо. Наша разношерстная компания из 6 человек двинулась обратно. Пока шли, я окинул взглядом своих спутников. Потихоньку моя компания разрасталась все больше. Я, бывший егерь, а теперь еще местный князь. Рядом бежит абсолютно голый домовой Кузьма. За мной, тигрица Забава, опасная в бою и просто опасная. Двое спасенных, Тихомир с Росьяной, серые лошадки, но чувствую, перспективные. И замыкает процессию пленный бандит Карл. Хоть он и не член племени, но ответственность за него теперь тоже на мне. Ужин сообразили быстро, едва вернувшись. Ели прямо под сенью тотема обороны. Практично, ничего не скажешь. Падение цен на кукурузу у меня все никак не выходило из головы. Основной источник дохода внезапно превратился в пшик. Запасы, конечно, имелись, с голоду не помрем. Но одной кукурузой, даже хорошо приготовленной, сыт не будешь. А ведь теперь на моем попечении еще два рта. Кузьма, К слову, даже покормил связанного Карла, мелкий вредина, а сочувствие проявил. После ужина Забава удалилась в нашу комнату на дереве. Кузьма же, с видом заправского палача, намертво прикрутил Карла к стволу ближайшей пальмы. «Вы же не думаете, что я так и буду спать?» – пробурчал Карл. «КХМ, князь, Росина, явно смущаясь, подошла ближе. Простите за праздный интерес, но почему этот молодой человек связан? Он пытался нас убить», – ответил, не отрывая взгляда от Карла, «дважды. И, что уж там, он один из тех, кто разграбил ваш дом, и вы все равно его кормите, одного сегодня уже отправил на тот свет», — отрезал я. «Достаточно, он вам не навредит, это я гарантирую», — Росина неуверенно кивнула. Тихомир молчал, лишь сжал кулак так, что побелели костяшки. Что он думает по этому поводу, было и так понятно. «Ладно», — прервал я затянувшуюся паузу, — «займемся вашим жильем». Кузьма к этому времени уже испарился в своем логове, оставив меня наедине с бытовыми вопросами. Тоже мне, помощничек. Впрочем, не привыкать, я подошел к тотему строительства. Выбор был очевиден. Построить простую хижину. В инвентаре тотема, как и у конюшни с сараем, нашлось достаточно дерева для базовой постройки. Передо мной в воздухе возник голубой светящийся квадрат 3 на 3 метра, а над ним кнопка «Построить». «Ну что, где ставить вашу фазенду?» — спросил, поворачиваясь к Тихомиру и Росяне. Ирония в слове «фазенда» прозвучала сама собой. В конце концов, это не вилла на побережье, а всего лишь хижина 3 на 3 метра. Но для них это было целое поместье. «Вы предоставляете нам выбор, князь». Росина, кажется, до сих пор не могла привыкнуть к такому обращению. Или к тому, что кто-то вообще дает ей выбор. «Это временное решение», — объяснил ей, не вдаваясь в лишние детали. «Позже соорудим что-нибудь посолиднее. А пока так, все лучше, чем спать под открытым небом». Мы прошли в поле, засеянное кукурузой, и выбрали место, чуть к северо-востоку, ближе к лесу, но всего метрах в 50 от моего собственного пентхауса. «Построить». В воздухе появились 9 прозрачных квадратов, а над ближайшим замигал такой же прозрачный деревянный щит. Открыл инвентарь, вытащил деревянный щит. Он тут же материализовался у меня в руках. Приложил щит к прозрачному контуру. Он встал на место, словно притянутый магнитом, и углубился в землю. «Серьезно?» — усмехнулся я. «Это было скорее обращение к системе, чем к моим спутникам». «Что-то не так, князь?» — спросил Тихомир. «Просто ожидал чего-то более рукотворного, что ли. А тут, похоже, достаточно приложить деталь к нужной части схемы, чтобы она сама встала на место. Немного непривычно. На родовых землях свои законы, князь», — ответил Тихомир. «Здесь все работает иначе, чем в остальном Полесье». «Ясно», — махнул рукой. «А теперь строить надо». Мы с Тихомиром взялись за дело, а Росина тем временем уже прикидывала, как лучше организовать огородные работы. Женщина явно имела в этом деле большой опыт. «Моя жена мастерица по части земледелия», — сообщил Тихомир, устанавливая очередной щит. «А я так, понемногу во всем. Вроде и получается, но ни в чем особо не преуспел». «И на что ты намекаешь?» — уточнил я, не отрываясь от работы. «На то, что тебе хочется выбрать какую-то определенную работу, или что ты универсал и готов заниматься всем, и пока не нашел, что тебе будет по душе, пока не нашел, да и какой смысл юлить?» Тихомир посмотрел на меня. «Честность — единственное, что имеет значение. В этом ты прав», — кивнул я. «Умение признавать свои слабости тоже сила. Продолжим». Через несколько минут, когда мы уже почти закончили с каркасом, я решил прояснить один важный момент. «Ты ведь честно ответишь на любой мой вопрос?» «Разумеется, князь Василий. Ты не собираешься прирезать меня или кого-то из моих людей сегодня ночью, пока мы спим?» «Князь, ты обещал быть честным. Отвечай, Тихомир». «Конечно, нет, князь», — Тихомир выпрямился. «Мы с Росяной присягнули вам, стали частью племени. Для нас это не пустые слова». «Хорошо». Другого ответа я и не ждал. «Как есть, князь, как есть. А Карла прирезать не планируешь, как стемнеет?» Тихомир замер, не успев установить последний щит. Он медленно поднял на меня глаза. «За последние дни я не раз смотрел смерти в лицо, но сейчас напряжение повисло в воздухе такое, что хоть топор вешай». Тихомир молчал, его взгляд был тяжелым и почти осязаемым. «Так что, собираешься?» Он сглотнул. В его глазах потемнело. В них читалась привычная для этого мира боль. «Они разрушили мой дом, забрали вещи, заточили жену в клетку, как какого-то дикого зверя, знаю, и я позаботился, чтобы каждый из сделавших это получил по заслугам, спокойно отрезал я, не отводя взгляда. Мой голос был как никогда суров. Четверо уже удобрили землю за нашей границей, каждый, кроме него, Тихомир произнес это почти шепотом. Карл всего лишь доносчик, дурак, вляпавшийся не в ту компанию. Натворил дел, конечно, но и там не все просто, как кажется на первый взгляд. Ты хочешь, чтобы он стал частью племени? В голосе Тихомира прозвучала настороженность. Нет, завтра он уберется отсюда навсегда. Это я тебе гарантирую. А ты мне обещай, что утром он будет жив. Тихомир бросил на меня тяжелый, неопределенный взгляд. Затем оглянулся через плечо, где Рослина что-то насвистывала среди кукурузы, осматривая свои будущие владения. Его взгляд метнулся мимо меня, на Карла, который, похоже, уже дремал под пальмой. Тишина повисла в воздухе. Слышно было, как шелестят сухие листья кукурузы на легком ветерке. Я ждал, пока он примет решение. Не мое дело было его торопить или давить. Он должен был сам сделать выбор. Выбор между местью и моим доверием. Наконец, Тихомир медленно кивнул. «Будет. Вот и отлично. Мы молча закончили строительство их временного пристанища. Хибара получилась до безобразия примитивной и маленькой, но достаточно крепкой, чтобы вместить двоих, а если потесниться, то и троих. Спокойной ночи. И тебе, князь». Тихомир позвал Росьяну, и когда небо окрасилось в багровые тона, я пересек кукурузное поле и направился к своему дому. Карл, крепко связанный, спал, прислонившись к стволу, где его оставил Кузьма. Я поднялся по лестнице и вошел в свою берлогу. Забава уже спала на нашей кровати, и ее беззаботный вид меня слегка успокоил. Разделся до исподнего и растянулся на простынях. Нет смысла переживать о будущем. Осталось немного подождать, и все станет ясно. Это проверка для Тихомира. Сегодня ночью все и решится, останется он с женой в племени или нет. Забава повернулась во сне и обняла меня, прижавшись так, что мех на ее ушах защекотал кожу. Свирепый боец, но, как и многие, она искала тепла. Ее щедрость меня поражала, способности удивляли, а нежность, которую она дарила, если, конечно, дикий и безудержный секс можно назвать нежностью, придавал сил. Но это была нежность, да, то, что она рядом, пока мы спим, приносило утешение и облегчение от всех дневных заморочек. С насилием и драками я справлюсь, но быть еще и лидером – это целый ворох проблем и вопросов, которые нужно решать. Знать, когда вмешаться, а когда можно все пустить на самотек. Проявлять доминирование, но позволять людям заниматься своими делами. Я никогда не был в этом силен, но вариантов нет. Нужно учиться использовать людей так, чтобы их таланты и способности шли на пользу и использовались с умом. Голова троила, мысли медленно спотыкались. Я прикрыл глаза, наслаждаясь теплом подруги, и притянул ее поближе к себе. Надеюсь, ночью не будет криков. Рука, словно призрачная, потянулась сквозь сумрак моих снов. Зависла, легко, почти невесомо коснулась щеки. И тут же пальцы сжались, впились в горло, выжимая воздух. Задыхаясь, я дернулся и резко сел. Несмотря на то, что спал практически голышом и прямо на одеяле, тело было липким от пота, а челка прилипла ко лбу. «Василий, Забава, моя тигрица», встрепенулась рядом. Ее мягкая ладонь скользнула по моей руке, пока она приподнималась. «Ты в порядке?» «Да», выдавил я, жадно глотая воздух. «Вроде». Сделал пару глубоких вдохов, оглядывая полутемную комнату. «Это был сумрачник, кто?» «Так мы зовем чудовищ, что терзают наш разум во сне». Я выдавил из себя что-то похожее на улыбку и снова откинулся на постель. «У нас, на земле, их зовут кошмарами. По сути, одно и то же. Многие говорят, что их приносит лес, что крохотные, невидимые глазу твари залетают в уши и нашептывают нам дурные сны. Если твой разум чист и свободен от вины, они тебя не тронут. Но если она тебя гложет, им ничего не стоит вторгнуться в твои мысли и сны. Ну, тогда мне точно крышка. Тебя терзают темные мысли, князь?» «Да нет», — ответил я, поднимая руку к серебряному медальону на шее и перекатывая его в ладони. «Иногда. Просто иногда, что-то накатывает. Быть князем племени – это значит все остальные заботы отложить на второй план. Твой долг – защищать свои земли и народ, строить дом для себя и для других. Звучит как самое благородное занятие. Знаешь, до того, как я сюда попал, была у меня идея – накопить денег, свалить подальше от цивилизации. в глуши, чтобы быть самодостаточным, жить с земли, в покое, подальше от всего этого мирового дурдома. Похоже, сбылось, да, только вот как-то совсем не так, как я себе это представлял. Жить в глуши одному, одиноко. Может быть, я слегка улыбнулся. Солнце уже начинало пробиваться сквозь густую крону деревьев. Я поднялся с кровати, оделся и направился к выходу. Понятия не имел, что ждет меня у подножия дерева. Но то, что я там найду, скажет мне, что за человек этот Тихомир. Можно ли ему доверять, или он из тех, кого нужно будет. По правде говоря, я и сам не знал, что буду делать, если Карл окажется мертв. Буду решать проблемы по мере их поступления. Я вышел в утреннее полесье, залитое первыми лучами солнца, и, спускаясь по ступеням, сразу же выцепил взглядом Карла. Он лежал на боку, отвернувшись от меня. Запястья и лодыжки все еще были связаны, и он подозрительно не шевелился. Эти каких-то 6 метров показались мне самыми длинными в жизни. Обогнув Карла, я увидел его лицо. Глаза были крепко зажмурены. Опасаясь худшего, я глубоко вдохнул и легонько ткнул носком сапога ему в живот. От этого уверенного тычка он вздрогнул и забормотал, просыпаясь. «Мм», промычал он с просонья. «Чего надо?» Я мысленно поблагодарил всех богов, что меня слышали, и кивнул сам себе. «Сегодня едем, готовься. Князь, было бы намного проще, если бы я не был связан». Через пару минут я позвал Кузьму, а Забава вскоре присоединилась к нам. «План такой», — начал я. «Мы едем в бухту Буеграда. Там есть несколько дел, которые нужно срочно решить, и это место, похоже, лучше всего подойдет для этого. Что нам нужно сделать?» — спросил Кузьма. «Перво-наперво, нужен некромант, чтобы разобраться с этим свитком заклинаний, который мы взяли у бандитов. Во-вторых, стройматериалы, чем больше, тем лучше. И в-третьих, все, что может принести стабильный доход. Кукурузный бизнес, как вы понимаете, накрылся медным тазом, так что надо срочно искать ему альтернативу». «Мудрое решение, князь», — кивнул Кузьма. «Земли у нас хватает, есть где развернуться». «Вот именно. Бандитов мы, конечно, покрошили, но расслабляться рано. Нужно укреплять оборону. Мы тут уже успели привлечь к себе внимание и кто знает, когда заявятся новые гости. В любом случае, будем делать все, чтобы следующие бандиты боялись даже смотреть в нашу сторону. И, кстати, насчет бандита, я перевел взгляд на Карла. Его берем с собой. Зачем, князь?» Забава изогнула бровь. «Держать его здесь – не вариант. В рабство я его брать не хочу, но и членом племени ему не бывать. Разберемся, что с ним делать, когда доберемся до бухты. Уверен, там найдутся подходящие варианты». Я окинул взглядом бескрайние ряды кукурузы. Прямо как в какой-то дурацкой фермерской игре урожай рос как на дрожжах, восстанавливаясь за считанные дни. Для голодающих это манна небесная, но для нас это изобилие обернулось настоящей проблемой. Нужно было срочно менять специализацию, переключаться на что-то более ценное. Вот только на что именно, я пока не знал. Зато знал, кто мог подсказать. «Я быстро. Готовьте лошадь с телегой, наполните фляги, прихватите кукурузы на дорогу. Выезжаем, как только я вернусь». Протопав через кукурузные джунгли, я подошел к хижине Тихомира и Росьяны. К моему удивлению, они уже вовсю хозяйничали. Тихомир выдирал сорняки вокруг дома, а Росьяна готовила землю под небольшую грядку. Мы поздоровались. Тихомир даже не заикнулся о нашем вчерашнем разговоре. «Вот и отлично. Ранние пташки, я смотрю. Утро – это дар, князь», – улыбнулась Росьяна. «Грех не насладиться им сполна». «Красивые слова», – усмехнулся я. «Вода в колодце используйте для своих нужд. Мы сегодня уезжаем, пленника забираем с собой. А сейчас я пришел, собственно, за вашими знаниями». «Нашими знаниями, князь», – удивился Тихомир. «Вчера ты обмолвился, что Росьяна специалист по части земледелия». Я повернулся к ней. «Это так, ну, не то чтобы специалист, но кое-что понимаю», — скромно ответила она. «Цены на кукурузу рухнули. Ищу, чем ее заменить. Есть идеи?» «О, да, даже несколько. Взгляните». Я присел рядом с Росьяной на расстеленное на сухой земле одеяло. Перед нами на двух кусках ткани были аккуратно разложены 2 горстки семян. «Это семена томатов», — пояснила она. «Из них вырастают». «Знаю я, что такое томаты», — улыбнулся я. «Много у тебя их, хватит на пару грядок. Можем посеять и вырастить, но урожай будет небольшим». «Принято. А это что за диковина?» «Это луноцвет», — указала она на правую горстку. цветет только под светом луны, и то лишь в полнолуние. Ключевой ингредиент многих блюд и зелий, усиливающий их эффект, пользуется спросом по всему Полесью, вставил Тихомир. Но выращивать его та еще морока, требует особых условий, ухода, да и цветет скудно. Верно, подхватила Росина, и размножить его непросто. Цветущие бутоны редко дают дополнительные семена, потому он так редок и ценен. Так, для справки, за 100 порций кукурузы мы получали 1 золотой, теперь 0,2. А сколько стоит этот ваш луноцвет? 10 золотых. За пачку. За порцию, князь Василий. Вот это уже совсем другой разговор. 30 таких вот семечек, если все сделать правильно, принесут столько же, сколько 3000 порций кукурузы. И тут дело было не в том, чтобы до кровавого пота махать косой. Нет, здесь требовался иной подход. Стратегическое планирование, выдержка и дьявольское внимание к мелочам. Ладно, протянул я. Тихомир, начинай выкорчевывать кукурузу. Сложи ее в хранилище и засаживай освободившееся место томатами. Всеми, что есть. Я еще поищу в бухте Буиграда, если повезет. Росина, займись луноцветом. Отныне это твоя основная задача. Что-нибудь нужно для них. Они очень любят навоз бородавочников, ответил Росина. Если вдруг наткнешься у торговца или еще где, будет очень кстати. Принято. Я кивнул обоим и уже собрался уходить, но потом резко развернулся. И последнее, вы вооружены? Нет, князь, ответил Тихомир. Бандиты забрали почти все, кроме этих семян. Я достал трофейные, порядком потрепанный меч и топор, и прислонил их к стене хижины. Держите. На всякий случай, буркнул я. Место у нас тихое, но кто знает, какая нечисть тут еще водится. Оружие не ахти, но сгодится. Постараюсь вернуться как можно быстрее. На противоположной стороне от дороги, ведущей к торговому посту, обнаружилась еще одна тропа, такая же заросшая и неприметная. Протащив лошадь с телегой через кусты и сориентировавшись, мы двинулись в путь. Раз уж дорога предстоит долгая, начал я, самое время просветиться насчет Полесья, а то я почти ничего не знаю о мире, в который меня занесло. Совсем ничего, князь, уточнила Забава. Ну, кроме общих сведений и того, что Кузьма латентный милитарист и чертовски дельный советник, его познания, скажем так, ограничены. Полесье всегда было поделено на племена, всегда, но племена меняются, ответила она. Много лет назад, во времена моих предков, племена начали объединяться во все более крупные союзы, пока не осталось всего 3. Нация Умбра, Сильвани и Иолиты. Каждая возглавлял свирепый вождь, которые со временем превратились в настоящих царей, учитывая их богатство. Их единственной целью было полное господство над Полесьем. Какое-то время они делали вид, что ладят, пока напряжение на границах не достигло предела, и не разразилась полномасштабная война. Это потрясло основы Полесья. Цари, может, и мнили себя великими лидерами, но на деле долгие годы над землей властвовали огонь, дым и кровь. Кто победил? Никто. В итоге не осталось ничего. Земля десятилетиями восстанавливалась после этой катастрофы. Казалось, все потеряно, но народ Полесья силен. Все, независимо от расы, веры или убеждений, продолжали жить дальше. Думаешь, подобное может повториться? Все возможно, князь. Мы все стараемся не повторять ошибок прошлого, но иногда это неизбежно. После войны люди жили небольшими общинами, которые и племенами-то назвать было сложно. Но сейчас называют, но они далеко не так велики. И племя сильно лишь своим лидерам. Некоторые в Полесье слепо преданы своим вождям, но другие знают себе цену. Они понимают, что если лидер не действует в интересах племени, его можно свергнуть. Знакомая история. У меня на родине такое тоже случалось, по крайней мере, иногда. Буду иметь в виду. Войны между племенами теперь редки, продолжила Забава. Многие из ныне живущих помнят тот ужас. Но как только эти воспоминания угаснут, все может начаться снова. Так случилось со мной. А ты всегда можешь сойти с ума и спалить всех к чертям до того, как это произойдет, вставил Кузьма со своего места на телеге. Прямо как князь Низмир. Глава 10. Дорога до бухты Буиграда составляла километров 10, не меньше. Последние пару из них она стала шире и оживленнее. Караваны тянулись вереницей, все в одну сторону. На нас особого внимания не обращали, да и мы на них тоже, но ухо держали востро. Чужая земля, чужие правила, расслабляться нельзя. Ты тут бывала раньше, Забава? Спросил я, пытаясь выудить хоть какую-то информацию. Нет, князь, но наслышана об этом месте», — ответила она, насторожив свои уши. Было уже за полдень, солнце палило нещадно, когда деревья начали редеть. Мы долго тащились в гору, дорога маячила впереди, но теперь она выровнялась, и перед нами расстилалось лишь бескрайнее синее небо. В какой-то момент показалось, что впереди высится гигантская, кривая арка, прямо там, где заканчивалась дорога. Сначала я не понял, что это за диковина. Когда подошли ближе, я хмыкнул. Верхняя часть исполинской челюсти, некогда принадлежавшей какой-то морской твари. Сперва подумал, что кит, но я их видел живьем, это раза в два больше будет. Масштабно. «Мы на месте», — объявил Кузьма, его мохнатое ухо дернулось. «Мы проехали под челюстью, и ее тень скользнула по нам. Я окинул взглядом бухту Буеграда. Мы стояли на краю утеса, откуда открывался вид на бухту длиной примерно в четверть мили. Пейзаж, конечно, впечатлял. Вода искрилась в полукруглом заливе, окруженном строениями из серого и бурого кирпича, втиснутыми прямо в скалы. Чем ближе к воде, тем плотнее они лепились друг к другу. Сама вода была усеяна торговыми судами всех мастей, большинство из которых стояли на причалах у самых нижних кирпичных уровней бухты, но многие просто бросили якорь посредине. Деревянные и каменные настилы, мостки, лестницы переплетались между строениями, создавая хаотичное нагромождение проходов. Народ сновал туда-сюда, как муравьи в потревоженном муравейнике. Единственным отличием между зданиями были редкие вывески, висящие над входными дверями, с символами и нечитаемыми каракулями. Одно из самых причудливых мест, что я когда-либо видел. Размах, ничего не скажешь, Марварга. Раздался крик сзади. Один из караванов за нами встал, пока я тут осматривался. И один из трех гоблинов, что плелись сзади, быстро потерял терпение. Ну да, куда же без этих мелких пакостников. Мы двинулись дальше, осторожно спускаясь по склону. Дорога велась серпантином, пока не вывела нас на самый нижний уровень, всего в 6-7 метрах от воды. В тени огромного навеса, тянувшегося от скалы, стояли ряды лошадей и телег, их обитатели жевали сено и пили из огромного корыта. За один золотой старик с пергаментным лицом принял поводья лошади и привязал ее вместе с телегой к ближайшему столбу. Хоть какая-то цивилизация. Развязав лодыжки Карлу и вытащив его из повозки, я со своей небольшой компанией двинулся вглубь бухты Буеграда. «А зачем вы меня сюда притащили?» — спросил Карл, озираясь на нас троих. «Что? Что вы со мной собираетесь делать? Ничего плохого, обещаю. У меня в инвентаре лежала неплохая сумма, почти 700 золотых, но список дел и так был длинным, а с Карлом надо было что-то решить, прежде чем двигаться дальше. Я надеялся, что здесь будет полно торговцев, и не ошибся, но корабли были настоящим спасением, и это натолкнуло меня на одну мысль. Забава и Кузьма присматривали за Карлом, пока я пробирался от одного причала к другому, соединявшим корабли с краем бухты. Я не мылся уже несколько дней, но ароматы, исходящие от моряков, охранявших корабли, заставили меня почувствовать себя образцом чистоты. Соль, рыба и сырость витали в воздухе, и большинство охранников, каждый из которых представлял собой новый, доселе невиданный вид, только рычали на меня, когда я проходил мимо. Типичные морские волки, только в местном исполнении. Наконец, я наткнулся на человека-моряка, который сначала просто с любопытством на меня посмотрел. Несколько минут прямого разговора, и мы пришли к соглашению. Я позвал своих спутников, потащив за собой и Карла. Моряк окинул Карла взглядом с головы до ног, кивнул и пожал мне руку. Я согласился на условия и развязал Карла. «Что происходит?» – недоверчиво спросил он. «Я даю тебе новый дом. С кем? А с кем, по-твоему?» «Нет, нет, только не на торговый корабль. Я не могу. Почему? Меня укачивает. Было бы намного проще, если бы я не был связан, князь. Иногда приходится мириться с неудобствами, Карл. Особенно когда ты сам их создаешь. А меня, например, порядком достали люди, которые пытаются меня убить», – сухо добавил я. Карл дернулся, посильнее натянув веревки. Попытался рвануть, но был намертво прикручен к стволу. Я подался вперед, схватил его за грязную рубаху и заставил встретиться со мной взглядом. «Я мог убить тебя дважды, мог позволить Тихомиру разделаться с тобой прошлой ночью. И, признаюсь, я даже подумывал об этом, но не сделал. Знаешь почему? Потому что я, похоже, единственный в этом задрипанном мире, кто считает, что ты чего-то стоишь. Ты можешь что-то изменить в своей жизни, парень, можешь освоить ремесло, стать хорош в чем-то, стать кем-то, или можешь и дальше болтаться по задворкам, грабить людей, пока кто-нибудь не достанет нож и не прирежет тебя. Так что выбираешь?» Глаза Карла снова увлажнились. Он вот-вот готов был разреветься, но что-то внутри остановило его. «Ладно», — продолжил я, — «а теперь вставай и прекращай валять дурака». Я отпустил его воротник и отступил. Карл поднялся на ноги и бросил на нас последний взгляд, прежде чем кивнуть капитану и пройти мимо него на корабль. «Что ж, выбор сделан. Это был неожиданный поступок», — протянул Кузьма. «Не боишься, что он однажды вернется? Он один из немногих за пределами нашего племени, кто знает, где находятся наши земли». «Не вернется», — отрезал я. «Единственная причина, по которой он всем этим занимался, катился по наклонной. Это пойдет ему на пользу. В любом случае, пора за дело. У нас много работы». Вместе мы прошли по рядам бухты, двигаясь среди суматошных толп гуманоидов с волчьими головами, гоблинов и даже существ, которых я не видел на торговом посту. Эльфов ростом под 2,5 метра с невероятно тонкими телами и фиолетовой кожей. Даже тройку сатиров с огромными телами и суровыми лицами. Настоящий зоопарк. Как и в случае с моими предыдущими стычками, видеть их в реальности было куда более впечатляюще. Большинство из них не были изящными, эстетичными созданиями, они были закаленными, агрессивными и готовыми защищаться, но в таком мире, как этот, их трудно было винить. Выживает сильнейший, все по Дарвину. Среди рядов лавок и торговцев мы нашли открытую лавку, побольше остальных, торговавшую строительными материалами. Купили там достаточно камня и дерева, чтобы построить 2 каменных семейных дома, за 280 золотых, перетащив все это к телеге за несколько ходок. Затем нашли небольшого торговца фермерскими продуктами, который снабдил нас несколькими мешками семян томатов и навоза дикого кабана за 20 золотых, дешево и сердито. Прогуливаясь по дорожкам и тропинкам бухты, мы остановились у торговца в более тихом месте на верхних уровнях. Он продавал копченое мясо, шипящее на шампурах. Я был слишком голоден, чтобы пройти мимо. «Стоит ли спрашивать, что это?» — сказал я, откусывая, не дожидаясь ответа. «Кабан», — сказала Забава, — «довольно нежный, кстати». «Это хорошо, я знаю, что такое кабан. Теперь у нас проблема», — сказал Кузьма, с удовольствием уплетая свой шашлык, пока мы осматривали бухту с края ряда, опираясь на перила. «Некромантов трудно найти, их многие не жалуют из-за их способностей. Значит, я так понимаю, мы не можем найти его у любого торговца, это сложно. Что ж, кто-то все равно должен знать, где они. Информация — это такой же товар, как и любой другой», — сказал я, глядя на Забаву. «А это значит, что если хотим узнать местонахождение некроманта, нам придется платить. Вопрос лишь в том, что именно и у кого». Доев шашлыки, мы продолжили путь по проходам бухты. Среди массы шума и неразборчивых переговоров между торговцами, продавцами и просто людьми, болтающими на улице, я впервые услышал песню с тех пор, как попал сюда. Звук бренчащей гитары и простого, повторяющегося барабанного боя доносился из соседнего здания. Оно было одновременно скрытым и заметным, расположенным в тени 2 соседних строений и бурлящим жизнью. Пара больших распашных дверей была единственным, что отделяло внутренности от внешнего мира. И еще гигантский, 2,5-метровый, почти 200-килограммовый гуманоид, стоящий снаружи. Его руки были скрещены на огромной мускулистой груди, все его тело едва сдерживал потрепанный костюм без жилетки. Над головой этого монстра висела одна из многочисленных вывесок, которыми была усыпана бухта Буиграда. Под выцветшей фреской гоблина с кружкой меда в руке, сидящего верхом на скачущей лошади, виднелись слова: «Пьяный конь, тролль», — громко прошептала Забава мне на ухо. «Лучше нам его не злить, князь, они раздражительны по своей натуре». Тролль молча окинул нас троих взглядом с головы до ног, решил, что угрозы мы не представляем, и отвалил в сторону. «Ни тебе паролей, ни навязчивого шмона, идиллия». Едва мы переступили порог, как гомон обрушился на слух. Воздух вязкий, хоть ножом режь. Приторный дым местного зелья, вонь перегара и пролитого пойла. У дальней стены барная стойка, за ней гном с бородой до пупа. Полки ломились от полупустых бутылок всех мастей. Веселье било ключом. Столы, кое-как втиснутые в помещение, прогибались под разношерстной публикой. Их гогот и вопли четко указывали на причину опустошения тех самых бутылок. В правом углу надрывалась троица гоблинов-музыкантов. Сквозь этот балаган мы протиснулись к стойке. Себе я взял кружку местной медовухи, самый безопасный из предложенных вариантов. Забава выбрала вино, точь-в-точь то, что мы пили в нашу первую ночь. «Кузьма же, Марентианский», — буркнул Кузьма. Бармен одарил его непонимающим взглядом. «С верхней полки, синяя бутылка», — уточнил Кузьма, ткнув пальцем. Гном-бармен, кряхтя, извлек из-под стойки стремянку, вскарабкался на нее и, порыскав в самом дальнем углу, достал одну из немногих нетронутых бутылей. «Уверен, малец», — проворчал он, — «эту дрянь даже тролли хлебать не рискуют. Поднеси к горлышку огонь, вся бухта к чертям взлетит». «Абсолютно», — отрезал Кузьма и, повернувшись ко мне, добавил с ноткой гордости. «Мой любимый, то есть базовые локации ты забываешь, а любимое пойло помнишь?» — хмыкнул я. «Работа на владыку Низмира, знаешь ли, располагает к крепким напиткам», — признался он. «А что станется от одного стаканчика?» «Ох, как он ошибался! Но это я понял несколько позже. Сейчас же хотелось просто промочить горло чем-то приличным. Вино с забавой было неплохо, но душа требовала чего-то покрепче. Негрони бы сейчас, джин, вермут, кампари, лед. Эх, мечты, мечты. В этом мире такой коктейль если и смешают, то явно не скоро. Бармен слупил с меня два золотых за все про все. Не так уж и дорого для местной экзотики. Будем». Поднял я кружку. «Что?» Забава с любопытством склонила голову. «Ну, это обычай такой. Стукнуться кружками, а потом пить», — попытался объяснить я. «А зачем стукаться?» — не понял Кузьма. «Да какая разница?» — махнул я рукой и сделал глоток пенистой золотистой жидкости. Ледяная, сладковатая, с освежающим послевкусием. Неплохо. Итак, оглядел я зал. Кто-нибудь из этих уважаемых джентльменов похож на того, кто может нам подсобить с информацией? Мы отошли в сторонку, к концу стойки. Сразу вспомнились старые добрые фильмы. «Если нужна инфа, иди к бармену, он тут со всеми языком чешет». «Некромант», — повторил бармен пару мгновений спустя, понизив голос, — «опасные игры затеваете, о таком лучше шепотом». «Конечно, за пару монет я мог бы поделиться кое-какой хаем пикантной информацией». Я повернул голову, поймав его взгляд. Гном, подергивая бровями, жутковато ухмылялся. «Понятно, очередной любитель золота». Я сунул ему пару монет, не удивлен. «Вон там», — кивнул он в темный угол зала, на противоположном конце стойки. Я прищурился, вглядываясь в указанном направлении. Несколько секунд ушло на то, чтобы глаза привыкли к полумраку и выхватили одинокую фигуру в дальнем углу. Фигура сидела за крохотным столиком, укрытым тенью. Перед ней одинокий, наполовину пустой стакан с чем-то крепким. За спинкой стула виднелись длинный лук и кожаный колчан со стрелами. Мы втроем решительно направились к столику, игнорируя галдящую толпу, и уселись напротив. Капюшон был низко надвинут, скрывая лицо в тени. Длинный плащ укутывал фигуру до пят. «Бармен утверждает, что ты в курсе насчет некромантии», — начал я, не оставляя места для двусмысленности. Тишина. Фигура не шелохнулась. Затем: «Забавное словечко, некромантия. Знаешь, что оно значит?» Голос был низкий, с хрипотцой, пол не разобрать. «Колдовство», — коротко ответил я. «Работа с мертвыми. Практика контакта с миром мертвых, ибо только во снах мертвых должны обитать подобные силы. Ну, или так мне когда-то втирал один идиот». Фигура подалась вперед, в полосу света, и откинула капюшон. Передо мной оказалась девушка, и, надо признать, весьма эффектная. На вид лет 25, не больше. Фиолетовые волосы обрамляли не спадающими волнами симпатичное лицо с парой внимательных карих глаз и намеком на озорную улыбку. «Человек, судя по всему». «Так ты некромант?» — уточнил я. «Узнаешь, только когда скажешь, зачем ты ищешь его. Допустим, хочу, что научиться у него одному заклинанию». «Ясно, но нет, я не некромант», — она широко улыбнулась, но глаза оставались серьезными. «Но я знаю, где его найти. Многие тут считают их опасными, а по мне обычные дельцы. Учат всяких идиотов модной магии, а те потом сами себя поджигают. И если ты хочешь обучиться у него, то, видимо, ты один из таких же». «Возможно», — усмехнулся я, принимая ее шуточный тон. «Проверим, когда загорюсь. Так где искать этого твоего специалиста по поджогам?» «Ты заплатил бруту у стойки пару монет». «Понял. За эту информацию нужно заплатить». «Сколько?» Я перешел к делу. «Много», — сказала она, — «и не деньгами. Мне нужна помощь». «Выкладывай. Есть тут одна банда наемников, кошмарит путников на западной тропе. По моей информации, это зорг Мантикора, тот еще ублюдок, засел в пещере на краю джунглей, всего в паре километров отсюда. Болтают, у него там целый склад награбленного, включая силовой камень. Мне нужны эти побрякушки. Многие охотники-одиночки уже сгинули, пытаясь его достать. Погоди, что еще за силовой камень? Охотница уставилась на меня, а потом расхохоталась. Ты забавный, улыбнулась она. Почему? Не знать, что такое силовой камень. Это шутка, да, я покачал головой. Ох, мать моя, ты собрался учить заклинание и не в курсе про силовой камень? Ты кто такой вообще? Я тут новенький, съязвил я. Просветишь? Чтобы колдануть, нужно запитать силовой камень соответствующей энергией. Некромант научит тебя заклинанию, но без заряженного камня оно бесполезно. Так что, у тебя теперь еще больше причин пойти со мной. Ясно. Значит, ты не из тех одиночек, о которых говорила. О, я такая же одиночка, как и они, но не дура. Понимаю, что в одиночку этого зверя не одолеть. А вот небольшой группой, шансы есть. И что нам с этого? Прямо спросил я. Местонахождение некроманта, которого вы ищете, конечно. Разве это не было нашей сделкой изначально? Было бы, если бы ты не сказала слово «шанс». Я не собираюсь рисковать своей шкурой и жизнями моих людей ради призрачной возможности. Людей, значит, стало быть, ты глава племени, она склонила голову, изогнув бровь, и, смею заметить, весьма привлекательный. По крайней мере, по сравнению с теми немногими, кого мне доводилось встречать, пока шрамы не успели подпортить это милое личико. Должно быть, ты здесь недавно, можно и так сказать, это поправимо, время все расставит по своим местам. Шанс, язык мой, враг мой, ладно, 25% добычи, 50, отрезал я, и не процентом меньше, не устраивает, ищи других желающих рискнуть. Она нахмурилась, явно не ожидая такой наглости. 30, я уже сказал 50 и не процентом меньше, 35, и это мое последнее слово, больше повторять не буду. Не согласна на мои условия, я пойду узнавать информацию о некромантах у кого-нибудь другого. Я выдержал ее изучающий взгляд, давая понять, что торговаться со мной бесполезно. Охотница опустила голову, сглотнула, явно обдумывая предложение. Хорошо, 50, так 50, наконец сдалась она, протягивая руку. Я пожал ее, и перед глазами всплыло системное окно. Желаете заключить договор, передать 50% добычи от смерти Зарга? Глава 11. Заключив договор, мы оба откинулись на спинки стульев и взялись за свои напитки. Тишина повисла в воздухе, нарушаемая лишь гулом голосов из зала. Я внимательно изучал свою новую союзницу. Итак, как тебя зовут? Прервал я молчание. Девушка поставила стакан на стол с едва заметным стуком. Лара, а тебя, Василий? Я кивнул в сторону своих спутников. А это забавой Кузьма. Приятно познакомиться. Она снова отпила из стакана, оценивающе глядя на меня. Ночь наступит через несколько часов. Стоит поторопиться, если хотим успеть до темноты.